Фаза «Люсид». На этот раз Кеша не сорвался прежде времени, а дрых ровно столько, сколько положено социально ответственному гражданину до конца фазы РЭМ-1. Он честно отсмотрел новую серию революции, где швырял вывороченные из мостовой булыжники в полицейскую фалангу, выставившую щиты с вензелем диктатора. Даже сорвал ноготь, такое могло случиться только во сне. Похоже, для нештатного пробуждения не хватило той праздности, которая позволяла ненадолго утратить интерес к борьбе и вспомнить, что перед ним просто сериал. В этот раз все было всерьез. Слезоточивый газ больно щипал носоглотку, и стоило на несколько секунд прекратить революционную деятельность, как руки и ноги начинали коченеть от промозглого холода. По просьбам зрителей новый сезон «Восстания» перенесли на север. Кеша предполагал, что просьбы тут ни при чем, видимо, проблема с досрочным пробуждением была раньше не у него одного. А чем жестче скрипт, тем сложнее проснуться. Оранжевая звезда фазы «Люсид» загорелась прямо впереди и мягко вывела Кешу в осознанный сон. Визит в пространство коллективных снов должен был укрепить его союз с человечеством и отразить это в метадате. Но Кеша чувствовал легкую нервозность даже во сне. Он называл такое чувство синдромом паршивой овцы. Отмерцав, оранжевый луч погас. Прошли положенные 3 секунды задержки, и тьма перед Кешиными глазами разъехалась, как распоротый бритвой занавес. Он стоял между 2 висящими во тьме огромными зеркалами, отражающими друг друга. Эти же зеркала были источником слабого желтого света. Так выглядела контрольная рамка, которая заставляла Кешу нервничать. Переборов страх, Кеша заглянул в бесконечный зеркальный коридор и увидел себя. Он выглядел на свои 27. Даже лысина в нимбе мелких светлых кудряшек была тщательно перенесена сюда из реальности, в которой, впрочем, самих кудряшек не было, а была лишь лысина и короткая щетинка вокруг. На нем был дефолтный выходной наряд. Красная хламида в желтых серпах и молотах, последний оплот непопулярной русской идентичности и дополнительная гарантия, что праздное человечество оставит его в покое. Бесконечная шеренга таких же красных серпасто-молоткастых лысеющих блондинов уходила в зеркала в обе стороны. Очередь за бесконечностью, как сострил какой-то поэт. Вот из-за этого-то зеркального тамбура Кеша и не любил прогулок в пространстве «Люсид». Он понимал, что вызовет больше подозрений, если не будет сюда ходить, но ему казалось, что рамка способна мистическим рентгеном просветить его ум и понять про него все до конца. Поэтому он маскировался предельно хитро. Во сне Кеша мог сделаться кем угодно, но он всегда выходил в фазу «Люсид» в стандарте РАУ, то есть так, как выглядело бы его физическое тело на самом деле. Это было умнее всего. Все расширенные личные выборы хранились в системе «Вечно», и аналитики из Комитета по охране символического детства могли бы при желании узнать о нем очень много по мелочам, которым он даже не придал бы значения сам. Впрочем, Кеша знал, что его страх на 99% беспочвен. Зеркальная рамка нужна была для защиты от террористов вроде Бату Караева, но проходить сквозь нее лишний раз не хотелось все равно. Каждый раз, когда зеркала, наконец, растворялись в пустоте, Кеша облегченно вздыхал. Вот как сейчас. Огромный круг площади Несогласия, появившийся перед ним, был заполнен людьми. Площадь походила на пологий амфитеатр, спускающийся к памятнику-трансформеру, парящему в его центре, прямо над колодцем истины. Настоящую площадь такой формы и размера, понятно, затопило бы при первом дожде, но во сне подобных проблем не возникало. Сегодня памятник над колодцем истины изображал длинноволосого юношу или девушку, силуэт был унисексуален, в бронзовой тунике с чем-то вроде тревожно мерцающей лампы в высоко поднятой руке. Кеша нахмурился, пытаясь вспомнить, кто это такой-такая, и тут же увидел пояснительную табличку с текстом, возникшую в пустоте прямо по линии его взгляда. Это был легендарный герой русской древности, первый славянский транссексуал Данка, поднявший над головой свой вырванный с корнем сексизм, разрывающий тьму патриархальной ночи таинственным розовым светом осциллирующей половой идентичности. Информация, конечно, могла быть индуцирована в Кешин ум напрямую, но табличка давала выбор, читать или нет. На ней было много-много букв, и каждое движение глаз множило их число. При желании Кеша мог погрузиться в историю вопроса и узнать, что это за патриархальная ночь и как она связана с осенью патриарха, про которую он где-то недавно слышал, и зачем вообще сексизм надо было вырывать с корнем, если можно просто отрезать под наркозом. Но он отпихнул табличку брезгливым движением века, и она растаяла в пустоте. Статуя Данка, вероятно, выглядела так только для зрителей с русской локализацией, и невозможно было узнать, что видят на ее месте другие, не вступив в беседу. Вроде бы пространство бесконечной свободы и изменчивости, но Кеша знал, что здесь такие фокусы, которые он проделывал наяву, не прошли бы. Коллективное сновидение защищало себя от девиантов и выродков намного тщательнее. Во сне следовало быть дисциплинированным гражданином и тщательно следить за речью, чтобы неосторожным словом или увесисто брошенной мыслью не оскорбить чувства других. Кеша побрел по площади, вежливо улыбаясь встречным. Люди стояли по двое, иногда по трое, в тогах, трико, накидках из перьев, репрессивных униформах из черного латекса с предусмотрительно перечеркнутыми свастиками и даже в стоячих балетных юбках на голое тело. Здесь было столько же разных identities, сколько собравшихся. Как всегда, проходя через этот удивительный человеческий цветник, Кеша дивился числу непохожих друг на друга форм, которые может принять свободный дух, и тихонько гордился, что он тоже часть этого волшебного сада. Увы-увы, черная роза с ядовитыми шипами. Но не значит ли это, спросим мы шепотом, что такой цветок тоже угоден Цукербринам? Судя по тому, что над колодцем истины подняли памятник Данка, общественная дискуссия на площади казалась дальнейшей сексуальной эмансипацией человека. И, как всегда, в таких случаях обещала быть жаркой. Кеша увидел возле памятника помост, похожий на эшафот из рождественской сказки. Вместо плахи на нем стоял стол президиума. Как всегда, в люсид сне достаточно было зафиксировать внимание на объекте, чтобы тот оказался совсем рядом. Зрителям ни к чему было шагать к предмету своего интереса сквозь иллюзию пространства, и на площади несогласия никогда не возникало давки. Каждый отлично видел все оттуда, где стоял. И Кеша тоже. В президиуме сидела обычная для таких вечеров тройка, официально называвшаяся «Тригазм Супериор». Это были три старых матерых феминистки, седые, загорелые, голые по пояс, с голографическими многоцветными татуировками на дряблых сухих грудях, оттянутых вниз, вдетыми в соски гирьками. У Кеши заныло в паху, но не из-за возбуждения, просто он вспомнил, что завтра или послезавтра на работу. Его заинтересовали татуировки, и старушечьи молочные железы заняли весь центр его поля зрения. Оказалось, на этих скрученных временами пергаментах размещалась целая художественная выставка, причем не в переносном, а в прямом смысле. Кивнув пригласительному знаку, Кеша нырнул под сухие, выдубленные временем кожистые своды. Реальность несколько раз моргнула. Выставка, судя по всему, самонастраивалась на национально-культурные параметры посетителя. И в уши Кеши ударило печальное блеяние балалаек и домр. Он оказался в пространстве вечной памяти и скорби, в одном из траурных мемориалов, которые напоминают освобожденному человечеству о неизмеримой боли, сквозь которую люди тысячелетиями брели к свободе и счастью. Экспозиция посвящалась страданиям русской женщины в эпоху патриархата и изображала традиционные ритуалы гендерной инициации в русской деревне. Художественное решение впечатляло. Выглядело все так, как если бы множество мелких татуировок на женской коже ограничили четырехугольниками из спичек, а затем увеличили результат во много раз и превратили в стену галереи. Или как если бы Кеша смотрел на бок татуированного слона-альбиноса. Участники эпители, обрамленные рамами, стали как бы развешанными на стене картинами. Получилось свежо, смело, но высокий трагический пафос ничуть при этом не снижался. Содрогаясь от балалаечного крещендо, Кеша побрел по кожистому коридору. На первой татуировке толстая голая деваха, неприятно напоминавшая Мэрилин, входила в горящую избу. На второй она же пыталась удержать за задние ноги коня, которого хлестали плетками два монгола. На третьем, крича от боли, поднимала увесистого малыша лет 3-4 на чем-то вроде продетого сквозь груди слинга. Кеш опять вспомнил про работу и наморщился. Впрочем, чужая боль волновала его даже несмотря на неприятные ассоциации, а может быть именно из-за них. К тому же на последней татуировке жертва гендерного шовинизма выглядела моложе и привлекательней. Кеша сам не заметил, как залюбовался чужим страданием. Стал слышен доносящийся сквозь балалаечную сюиту голос чтеца, как бы предъявляющий прошлому страшный неоплатимый счет. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Кеша вдруг похолодел. Он понял, что старушечий синклит вполне мог подключиться к его биодате. Кто-то говорил, что это возможно, когда в фазе люсид попадаешь в так называемую петлю, выглядящую как длинный изгибающийся коридор. Мемориальное пространство было организовано именно так, и сейчас эти три старые выдры могли видеть все его физиологические характеристики. Давление, потоотделение, температуру, пульс, эрекцию. И у них, конечно, было приложение, способное сразу прорисовать его реактивные сигнатуры в сфере влечения. Это была феминистическая подстава, засада аффилированных с властями бешеных лесбиянок, сканирующих чужие жизненные ритмы, чтобы набрать достаточно обвинительного материала для одного из тех отвратительных процессов, которые так любят обсасывать в новостях. Такое случается постоянно, и главное, он сам шагнул в ловушку. Надо же. Долгий конспиративный опыт, однако, помог. Кеша знал, как уйти от опасности. Он быстро представил себе кучу дерьма во всех мелких необязательных подробностях и глядел на нее до тех пор, пока не почувствовал отвращение. А потом он также отчетливо совместил свою визуализацию сперва с горящей избой, потом с остановленным на скаку конем, а затем с продетым сквозь женскую грудь слингом, и расширил свое отвращение к увиденному, придав ему необходимую длительность и плотность. Испытав легкое подобие рвотного спазма и расширив его тоже, он быстро пошел по коридору вперед. На татуировках вокруг было много интересного. Иссечение клитора топорами, зашивание рта лыком и другие зигзаги корневого русского ужаса. Но Кеша не задерживался на этих картинах взглядом. Когда какая-нибудь из них попадала в его поле зрения, он вновь вызывал в себе омерзение. Даже его страх был кстати. Он мог быть проинтерпретирован как здоровая реакция на увиденное. Если, конечно, кто-то действительно следил за его данными. На выходе из мемориала он тщательно и горько, так чтобы расширилось наверняка, покаялся за то, что он русский. И попросил доброе человечество извинить его за все то зло, которое русские оккупанты принесли патриархальной деревенской женщине. Такое никогда не мешало. Уведя, наконец, внимание из-под дряблой жреческой сиськи, кажется, пронесло, иначе просто не выпустили бы, Кеша с достоинством осмотрелся, глубоко вздохнул, что они взяли старые курвы, и перенес внимание на публичный диспут, который слушала площадь. На площади прямо под столбом трибунала стояло двое диспутантов. Вернее, стоял только один — высокий фурий с собачьей мордой, проросшей черно-лохматой шерстью. Оппонент трибунала, бородатый мужчина в кожаном ошейнике, сидел на корточках, и фурий иногда начинал нетерпеливо крутить хвостом и дергал его за поводок. Кеша узнал в сидящем философа Яна Гуску. Слушать диспут целиком не было сил, и Кеша мигнул появившейся перед ним кнопке Эбридж. Суть спора касалась браков с Фурией. Дело это было давно решенным, однако в последнее время Фурии стали подвергаться атакам феминисток, утверждавших, что под покровом темноты и шерсти злоумышленники пытаются протащить в легальное пространство элементы педофилии. Многие Фурии, с их точки зрения, выглядели чересчур моложаво, и их кожа слишком розово просвечивала сквозь шерсть. А дыхание было горячим и чистым, как у ребенка. Поэтому блюстители общественной морали требовали добавить в облик фурии, брачующихся с людьми, обязательные элементы зрелости, некоторую дряблость кожи, сваленность шерсти, вонь из пасти и из-под хвоста, отвисание вымени, стертость когтей и копыт. Это тоже было решенным делом. Диспут касался лишь конкретных законодательных требований к мере возрастного распада. Ян Гуска, бросив на мохнатую сторону весов всю мощь своего бесстрашного интеллекта, доказывал феминистическому синклиту, что у животных фаза половой активности наступает значительно раньше социальной зрелости, поскольку последней у зверей нет вообще. А ближайшим аналогом возраста гражданской ответственности следует считать фазу жизни, когда животное может самостоятельно охотиться и добывать себе пищу, и только так должен определяться предусмотренный законом возрастной ценз. «А как тогда быть с черепахами и овечками?» — спросила самая матерая из феминисток. «Они ведь не охотятся, а травку едят с самого рождения. Вы всячески продвигаете, вы постоянно продавливаете свою педофилическую повестку!» Ян Гуска погрузился в размышления. Фурий нетерпеливо дернул за поводок и зазвенел привязанный к шее философа колокольчик, вибрации которого Гуска тут же погасил легким движением бороды, чтобы звон не мешал думать. Кеша обязательно задержался бы на площади, чтобы послушать знаменитого умника из Златоуста, но его уже тянуло совершить свое любимое хулиганство. Он повернулся и медленно пошел сквозь толпу, нашаривая взглядом китайскую арку, за которой начиналась стена доверия. Сперва ее заслонял эшафот с тремя кавалерственными мумиями, но как только Кеша увидел далекий силуэт, похожий на «П» с двойной верхней перекладиной, арка сразу же оказалась перед ним, и он прошел под монументальным знаком математического равенства, покоящимся на двух колоннах. Почему-то, ныряя под арку, он всегда представлял себе, как превращается в большого каменного тролля, заросшего мхом и травой. Хотя плохо представлял себе, что это за тролль и откуда он взялся в его голове. Наверное, прилип какой-то мультфильм из инкубатора. Теперь впереди была длинная улица, пустая, узкая и неприветливая. Даже не улица, а странный проход между бесконечным слепым домом, выкрашенным в гороховый цвет, и темно-красной стеной, которую густо покрывали разноцветные надписи и листовки разного размера и вида. Что-то вроде длинного-предлинного тупика, куда не выходило ни одного окошка. Кеша никогда никого не встречал в этом месте. Он и не мог никого тут встретить. Любой, прошедший под аркой, гарантированно оказывался в одиночестве. В пространстве индивидуального самовыражения, за которым запрещалось наблюдать закону. Написать на стене можно было что угодно, и никаких следов от этого поступка в информационном пространстве не оставалось. Вернее, не оставалось следов авторства. А надписи на стене становились видны новым визитерам, как чье-то анонимное самовыражение. Кеша чужих надписей не читал, большинство из них было просто нецензурными выплесками угнетенной психики на несколько секунд освободившейся от тисков социальной нормы. Кеша не верил до конца, что эти словоизлияния не сканируются и не записываются. Он подозревал, что они попадают в его личный файл точно так же, как и все остальное, поэтому он троллил систему хитро, и эта хитрость восхищала его самого. Приблизившись к стене в своем любимом месте, он взял кисть из ведра с черной краской, услужливо появившегося внизу, и написал крупными буквами «Fuck the system, bro! I do it every day!» «Ебать систему, братец! Я делаю это каждый день!» Полюбовавшись на надпись, он хихикнул. Такая же точно была рядом, оставлена 2 недели назад. Еще одна, уже еле видная, под чужими буквами, чуть левее. Ей месяц. Он всегда писал одно и то же. Чистую и откровенную правду о самом главном, которую совершенно невозможно было расшифровать. Несколько чужих надписей успело все-таки протиснуться под броню его незаинтересованности, начиная от Алла Яркого напоминания про усиленно продвигаемого музыкальной индустрии рэпера Сефарда «Айпак Шакур third rules the world», «Айпак Шакур третий правит миром», и кончая многословным отзвуком какой-то смешной девичьей обиды на листе бумаги, наклеенном поверх разноцветных непристойностей и святотатств. «Позвольте через это дадзебао предложить господину Куприянову надеть розовое трико, нарисовать на стене мой огромный член и лизать его до появления на языке кровавых мозолей. Наташа». Сколько людей, сколько настроений. Даже тут надписи становились видны Кеши с учетом локализации, судя по обилию русского языка. И они хотят, чтобы мы верили, будто за нами и вправду не следят. Как только эта мысль промелькнула в Кешином уме, она тут же получила подтверждение, увесистое, как удар под дых. Он увидел ответ под одним из своих прошлых «Fuck the system». Это была аккуратная надпись светло-голубой краской. «Это не ты имеешь систему, бро. Это система имеет тебя. Ты просто еще не понял, кто сверху, а кто снизу. Твой доброжелатель Бату». То, что перед ним ответ, делалось ясно по бро. Но самым жутким был язык. Русский, хоть Кеша всегда писал здесь по-английски. Это могло означать, что отвечавшему известна его языковая локализация. Возможно, у него имелся даже доступ к метадате. Он откуда-то знал, что совсем недавно Кеша смотрел программу про Бату Караева. С другой стороны, все могло быть и случайностью. Неизвестного русскоязычного пользователя могло привлечь Дадзебао про господина Куприянова. Не бы их проблемы, подумал Кеша угрюмо. А Караев был настолько известным террористом, что каждый второй хомячок наверняка подписывал свои изречения на стене его именем. В любом случае, следовало сохранять спокойствие и вести себя так, словно ничего не произошло, потому что ничего еще действительно не произошло. Но все-таки по дороге к выходу Кеша не мог удержаться от отрывистых и хотелось верить невидимых для системы размышлений. В чем-то он прав, этот доброжелатель. Ведь система действительно имеет меня прямо сейчас. Если бы было наоборот, разве меня так трясло бы? Разве мне надо было бы прятаться? Кеша успокоился, только выйдя на площадь, и решил считать случившееся простым совпадением. Виноват на самом деле он сам. Не следовало дергать тигра за усы, развлекаясь подобным образом. Зачем ему вообще эта стена доверия? Чего, спрашивается, стоит наслаждение собственной лихостью, если в любую минуту его может сменить страх? Словно услышав, страх вернулся и снова дал Кеше под дых своим ледяным кулаком. Из толпы на него глядела Литл Систер. Под ее левым веком темнел синяк, а в глазах блестели слезы свежей обиды. На ней был костюм, которого Кеша никогда раньше не видел. Что-то вроде эльфийского доспеха, оставляющего открытым руки и длинные тонкие ноги. И это не мог не отметить Кеша, ей шло. Ее волосы были гладко зачесаны назад. Новая прическа. Кеша вдруг понял, что сестричка сейчас подойдет к трем старым выдрам и на ухо расскажет им все-все. И его возьмут прямо здесь. Он не знал, как это будет выглядеть, но слышал запрут в тюремном сне, из которого можно будет просыпаться только в тот же самый тюремный сон. И никакой Янгуска ему не поможет, потому что на Кеше недостаточно черной шерсти, чтобы вызвать у великого гуманиста эмпатию и сострадание. Кеше захотелось побежать к выходу из группового сна, но он понимал, что такая реакция выдаст его с головой. Он несколько раз глубоко вздохнул, обвел глазами площадь и снова посмотрел на сестричку. Она уже исчезла. Уйти она не успела бы. И затеряться в толпе тоже. Народу вокруг было немного, рядом с ней гулял только выводок индийских толстух в пестрых сари. Кеше снова захотелось побежать к выходу, и лишь чудовищным усилием воли он удержал себя на месте. «Они за мной следят», — подумал он. «Они меня ловят, провоцируют. Сначала это галерея, теперь она. Все один к одному, или я схожу с ума». Третий вариант был возможен. На коллективный сон могли наложиться личные видения, особенно при разболтанной нервной системе. Не следовало торопиться с выводами, и самое главное, надо было держать себя в руках, помнить, всегда помнить древнюю мудрость. Ничто так не выдает человека, как он сам. Кеша повернулся и пошел к выходу, стараясь ступать медленно и расслабленно. Чтобы шагнуть в зеркальный коридор, ему пришлось сделать над собой серьезные усилия. Зеркала пропустили. Вспыхнула на миг оранжевая звезда, погрузив вселенную во тьму, и погасла. Фаза люсид кончилась. Переводя дыхание, Кеша стал всплывать из сна в явь. Вверх, к смутно дрожащему свету фейстопа. Такого кошмара он не помнил давно. Завтра никакой сестрички. Добросовестный семейный секс с Мэрилин. А потом какая-нибудь игра, что-нибудь традиционное. Танки, да. Главное, побольше заячьих петель в метадате.